У нас сегодня тема единства. Да, единство не может быть без Христа. Да, мы во Христе едины, мы едины в Церкви. Есть в Церкви много нужд, переживаний. Но вот единая Церковь – это, наверное, самое главное. Да, когда мы друг друга принимаем. Ведь ученики Христа не принимали. Они всегда пытались по-своему решить. И Христос всегда их останавливал и говорил: «Нет, не так. Я пришел для того, чтобы пострадать, для того, чтобы принести себя в жертву за каждого из нас». Вот точно так же бывает и у нас. У нас из каждого есть свое видение, свое мнение, свои переживания. Но вот свои видения, свои мнения нужно спросить у Христа, а как Он считает. Да, и вот единство, оно в этом и заключается, когда мы с вами можем принимать мнение другого человека. Да, вот интересно, Господь меня воспитывает как? Мы, например, с моей супругой раньше очень часто спорили по одному вопросу. Ну, спорили так, что аж, ну, так, волосы, да, становились, искры летели, да. И однажды Господь мне сказал: «А ты, говорит, смирись». И как только я смирился, Господь все расставил на свои места. То есть вот единство, оно в этом и есть. Когда работает Христос, есть единство. Когда работаю я, есть недопонимание и проблема. Вот. Четко и ясно, да, то есть, когда работает Господь, Он все расставляет на свои места. Знаете, когда я стал на колени по спорному вопросу, я удивился. На следующий день я прихожу, мне супруга говорит: «Знаешь, а мне Господь сказал вот так-то, так-то, так-то». То есть, Он, Господь, ей проговорил вот все точно, как я ей говорил. Все. Мир. Мир в доме. Единство в вопросе, в решении вопроса. Вот точно так же происходит и в Церкви Божией, когда мы все разные, у нас разные темпераметры. Я человек южный, горячая южная кровь, да? Там кто-то северный, настоящий северный парень, да? Кто-то еще чего-то, кто-то еще чего-то. Мы все разные, братья, все разные. Но нет единых, нет вот, ну, а во Христе мы все едины, да, и порой вот смотришь на брата, говоришь ему: «Брат, ну, давай вот, ну, что-нибудь сделай», он говорит: «Ну», и пошел. Тебе уже хочется брата обнять так покрепче, да, чтобы аж ребра затрещали. Господь говорит по-другому: «А ты помолись за него. А ты встань на колени, встань в проломе за этого брата». И Господь ему обязательно скажет. Обязательно ему поставит туда, куда ему нужнее. Может быть, это служение не для него. Я вспоминаю одного брата, который очень хотел заняться служением. Он перепробовал все, что возможно. Вот в моем сердце было осуждение. Вот честно, братья, скажу, было осуждение, но когда он нашел свое служение, я сказал: «Господи, прости меня». Вот порой у нас есть осуждение. Так вот, единство невозможно, когда мы осуждаем. Единство тогда возможно, когда мы принимаем. Потому что то, о чем Ваня читал, да, что Господь поставляет, Бог поставляет, братья, не люди, не человеки. Бог поставляет, Он призывает, Он ставит. Если Бог поставил, все будет благословенно, если Бог поставил. Так вот, я бы хотел сегодня с вами еще раз молиться о том, чтобы Господь ставил братьев и сестер на служение, чтобы Господь ставил, особенно братьев. Ну, я вот немножко родом из Брянской области, я там просто прожил достаточно долгое время, и случилось мне приехать к людям совершенно неверующим. Спустя, наверное, лет 15, я уже даже и забыл, кто. Ну, Господь так усмотрел, я приехал к ним, и мы ночевали у них в доме, и как раз начали говорить о Боге. И мне вопрос задают: а что дает тебе церковь? Я немножко так вот опешил и не знал, что сказать. Но тот, кто спрашивал, он же сам стал отвечать, говорит: я знаю, что она тебе дает. Я знаю, у нас там есть церковь в Брянске. Он в Брянске жил, там недалеко от них, да, возле вокзала, там церковь. Говорит: я знаю. Они все какие-то непонятные. Что-то у них случается, они идут друг другу помогают. Я, говорит, однажды спросил: за деньги? Они говорят: нет, просто так. Просто так Господь берет их и ведет. Да, и они друг другу, говорит, вот прям вот как они, как пчелки. Они, говорит, друг другу там где-то чего-то, кто-то там что-то оступился, говорит, помогают, вытаскивают и так далее. Братья, вот точно так же Господь работает с каждым из нас. Да, иногда нам не хочется вставать, иногда нам не хочется идти, но Бог желает, чтобы мы встали, пошли, чтобы мы взяли на себя ответственность пред Богом. Не перед братьями, перед Богом. В первую очередь мы берем ответственность перед Богом, и Господь с нас будет спрашивать. Вот единство, оно со Христом, да, когда мы вместе со Христом идем и несем то, что Он нам поручил. Иногда тяжело, иногда плакать хочется. Ну, сами знаете, кому плакать-то. Остановитесь на колени и плачьте. Молитесь Богу, и Господь всегда даст силы, даст видение, даст благословение. И вот мне хотелось бы с вами... Я не должен был говорить, сразу говорю, братья. Просто у нас время... Один проповедник выбыл, поэтому мне хочется, чтобы мы с вами сейчас, вставши, помолились вот о такой нужде, чтобы Господь каждому брату открыл тот дар, который Он для него предназначил. Чтобы каждый из нас, получив этот дар, смог возгревать его, смог служить для славы Божией, смог служить для друг друга. То, о чем братья читали, да, единство веры в союзе мира, в союзе Духа, один Дух, одно тело. Вот давайте будем молиться, чтобы Господь каждому из нас положил на сердце, да, если мы вдруг не знаем, открыл четко и ясно тот дар. Я знаю, вот Степа хочет, желает найти, да, служение, которому Господь его предназначил. Очень сильно он желает, да. Ну, брат, будем сейчас молиться за каждого. Каждый, да, чтобы Господь открыл ему то место, тот дар, которым он может послужить Дому Божьему.